Подарок маме. На день рождения с пустыми руками не принято приходить. Но что принесу я в подарок маме? Мне нечего подарить. Нет у меня подарка дорогого, красивого, яркого. Нет ни вазы хрустальной, ни чистоты зеркальной в старинной оправе. Что подарить мне маме? Коробки конфетные пустеют, цветочные лепестки пожелтеют, разбиться может флакон духов. Не стану дарить ни конфет, ни цветов, ни ценных вещей, ни пустых безделушек. Подарок для мамы должен быть лучше. Но что бы я маме не подарила, все у нее уже есть или было. Дарить – так что-то непроходящее, не исчезающее, а настоящее. Хочется мне принести маме в дар то, что нигде не купить, не продать. Никак я подарка найти не могла, но, слава Богу, нашла. И пусть подарок этот нельзя руками потрогать, друзьям показать, поставить на стол или на стену повесить, другие подарки мой перевесит. Прости меня, мама, что он запоздалый, что слишком долго его искала, и в этом виновна перед тобою. Подарок мой зовется любовью. Как жаль, что поздно о нем вспоминают, и только тогда, когда маму теряют. А я столь важное в жизни дело, по милости Божией, успела сделать. Успела к маме сегодня прийти и сердце в ладонях свое принести. Любовь и сердце я маме дарю, и Бога нашего благодарю за то, что мне непослушной самой Господь дал самую добрую маму. Маму, которая столько прощала и мне последнее отдавала. Лучшее платье, лучший кусочек. Были б все мамы такие у дочек. Я маму люблю не просто так, очень. Хочу быть хорошей, ласковой дочерью, внимательной, неравнодушной и в 40 лет дочкой послушной. Мне бы согреть ее старость. Я знаю, как мама устала, как горести давят на плечи. Хочу, чтоб ей было легче, чтоб мама не плакала никогда, чтоб черным крылом не коснулась беда души ее хрупкой и нежной, чтоб мама забыла ненастья прежние, а я морщинки ее разглажу, сединки ее приглажу, прижмусь, как в детстве, и поцелую, и не постыжусь сказать, что люблю я. И буду Господа я молить, чтоб дал он маме еще долго жить. Иначе к кому на земле мне прийти и горе, и радость свою принести? Прийти с улыбкой или со слезами, если не будет мамы? На день рождения с пустыми руками не принято приходить. И я пришла с подарком своим в гости к маме и говорю ей: «Родная моя, любовь моя в сердце твоем пусть будет, и пусть не знают об этом люди. Мы будем знать об этом вдвоем. Два сердца родных, твое и мое».